Глава вторая. Когда он через несколько дней вернулся в Капернаум, прошел слух, что он уже дома. Собралось столько народу, что не было места для всех даже снаружи, перед дверью. Иисус возвещал им слово. И вот приходят к нему люди и вчетвером несут парализованного. Но они не смогли пронести его через толпу, и поэтому, проделав отверстие в крыше дома над тем местом, где был Иисус, спустили через это отверстие циновку, на которой лежал парализованный. Иисус, увидев их веру, говорит парализованному: «Сынок, прощены твои грехи». Там сидело несколько учителей закона, и они про себя думали: «Что он такое говорит? Ведь это кощунство! Может ли кто, кроме Бога, прощать грехи?» Иисус сразу духом своим проник в их мысли и говорит им: «Что у вас за мысли в сердце? Не легче ли сказать парализованному: прощены твои грехи, чем сказать: встань, возьми свою циновку и иди? Так знайте же, что у Сына Человеческого есть власть прощать грехи на земле. Я говорю тебе», — обращается Иисус к парализованному, — «встань, возьми свою циновку и ступай домой». Тот встал и, тут же взяв циновку, вышел у всех на глазах. Все были вне себя от изумления, они прославляли Бога и говорили: «Такого мы еще не видели». Иисус снова ушел к морю. Весь народ пошел к нему, и он их учил. Проходя, он увидел Левия, сына Алфея, сидевшего в таможне, и сказал ему: «Следуй за мной». Тот встал и пошел за ним. И вот Иисус у него дома на обеде. За столом вместе с Иисусом и его учениками было много сборщиков подати и прочих грешников, ведь их было много, и они ходили с Иисусом. Учителя закона из фарисеев увидели, что он ест с грешниками и сборщиками подати, и стали говорить его ученикам: «Как это он ест со сборщиками подати и грешниками?» Иисус услышал и говорит им: «Нездоровые нуждаются во враче, а больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников». Однажды, когда ученики Иоанна и фарисеи постились, пришли к Иисусу люди и спросили: «Почему ученики Иоанна и ученики фарисеев постятся, а твои ученики не постятся?» Иисус сказал им: «Разве гости постятся на свадьбе у жениха? Пока жених с ними, не постятся. Но наступят дни, когда отнимут у них жениха. Вот тогда в тот день и будут поститься. Никто не ставит заплаты из новой ткани на старую одежду, иначе потянет на себя заплата ветхую ткань, и дыра станет еще хуже. И никто не наливает молодое вино в старые мехи, иначе прорвет вино мехи, и вино пропадет, и мехи. Молодое вино наливают в новые мехи». Однажды в субботу Иисус шел через поле. Его ученики на ходу срывали колосья. Фарисеи стали ему говорить: «Смотри, что они делают! Этого нельзя делать в субботу!» «Разве вы никогда не читали?» — говорит ему Иисус. «Что сделал Давид, когда был в нужде и когда сам он и люди его голодали? Он вошел в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел жертвенный хлеб, тот, который нельзя есть никому, кроме священников, ел сам и дал своим людям». И сказал им Иисус: «Суббота создана для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий — Господин и над субботой».